Я нахожу выход. Я заметалась по комнате. Что же делать? Может, выпрыгнуть из окна? Нет, все-таки второй этаж. А может, вылезти из окна по веревке, а потом обратно? Мама ничего не узнает, она придет, а я уже дома. Я бросилась в кладовую и вытащила оттуда толстенную белую веревку. За одну минуту я привязала ее к батарее и залезла на подоконник. Подумаешь, второй этаж, да я лучше всех в классе лазаю по канату. Через 5 минут я была уже на земле. Люська и Павлик смотрели на меня вытаращенными глазами. Уран встретил меня радостно. Он был ужасно лохматый и добродушный. Да, это был самый настоящий Уран. Одно ухо у него было белое, и другое тоже было белое. Шерсть на спине у него была коричневая. «Люська, а где же черное пятно?» Черного пятна почему-то не было. Мы с Люськой посмотрели друг на друга. «Придется красить», — быстро решила Люська. Она сбегала домой и принесла пузырек с черными чернилами и кисточку. Мы зашли с Ураном в подъезд. Пока Люська кормила Урана пирожком, я быстро нарисовала на его спине черное пятно. Пятно получилось красивое, ровное и круглое, как тарелка. Уран посмотрел себе на спину, цапнул за пятно зубами и остался доволен.